Точно так же, программ много перед человеком. Он подобен компьютеру, программ много, и он сам выбирает, какую программу в себя вести и в соответствии с какой программой жить. И точно так же, как мы сказали, Всевышний Аллах Субхану сказал, «Валлаху ахраджакум мин бутуни ва маммахатикум ля та'лямуна шайя». Аллах вывел вас из утроб ваших матерей, вы ничего не знаете. Однако просто так вас не оставил, «Ва джаа алякум ас-сам'а валь абсара валь афида ля алякум ташкурун». И сделал вас, или создал вам слух, зрение, сердца, может быть, вы будете благодарными. И поэтому человек, когда рождается, день за днем познает. Ребенок, будучи маленьким, может быть, ничего не понимает. Потом, когда он подрастает, он начинает узнавать. В час он, допустим, познает одно слово. Потом туда дальше он в час познает два слова. Туда дальше в час познает три слова. Начинает знакомиться с окружающими предметами. Ему говорят, это кошка, это корова, это дверь, это холодильник, это небо. Ему говорят, так сиди, так не сиди, это ешь, это не ешь. Ему говорят, это хорошо, это плохо и так далее. Таким образом человек собирает себе информацию, и это до тех пор, пока он достигает совершеннолетия, и в этот момент Всевышний Аллах Субхану ва Тааля по его мудрости создал, когда человек достигает совершеннолетия, то есть этот человек все уже достоин, или же этот человек уже может нести на себе ответственность таклифа. То есть Аллах Субхану ва Тааля уже налагает на него обязанности. Делаешь хорошее, берешь вознаграждение, делаешь плохое, берешь грех. Однако самое удивительное, субханаллах, над этим мы часто должны задумываться, и мы об этом часто говорили, и об этом было конкретно объяснено в кассетах «Кто твой Господь?», то, что Аллах, субхану ва тааля, Он создатель причин и результатов. Поставьте себе это правило в голову. Далили этому правилу является слова Всевышнего Аллаха субхану ва тааля «Лям ялид ва лям юляд». Аллах субхану ва тааля не родил и не был рожден. Что значит не родил и не был рожден? То, что Аллах субхану ва тааля ни причина, ни результат. Аллах субхану ва тааля, Он не причина и не результат. Всевышний Аллах субхану ва тааля, Он создатель причины и результата. Однако субхану ва тааля по своей мудрости может создать причину без результата. И точно так же может создать результат, но не создать причину. И мы сказали, что Аллах субхану ва тааля создал человека, ничего не знает, и создал в нем причины. Слух, зрение, сердце, через которые он потихоньку познает. Однако Всевышний Аллах субхану ва тааля точно так же мощен над тем, чтобы создать причину без результата. Как это мы видим в Адаме, алейхиссалям. Аллах субхану ва тааля научил Адама, алейхиссалям, за момент. Как сказал об этом Всевышний Аллах субхану ва тааля, «Уаллама Адама алясмаа куллаха». Аллах субхану ва тааля сразу же научил Адама всем именам, всему, что вокруг него. То есть Адам не нуждался со временем жить за несколько лет, пока не достигнет совершеннолетия, познавать вещь. Аллах субхану ва тааля сразу же его всему научил. «Сумма арадахум аляль маляйка». Потом Всевышний Аллах, когда научил Адама, сказал ангелам, назовите имена этих вещей. «Факаля амбиуни биасмай хауляй инкунтум садикин». Сказал Всевышний Аллах субхану ва тааля, сообщите об именах этих вещей, если вы правдивы. Кали субханака ля ильма ляна илля ма аллямтана. Они сказали, да святый Всевышний Аллах, нет нам знаний, кроме тех, которых ты нас научил. Иннака анта алимуль хаким, поистине ты знающий мудрый. Кали я Адаму амбихум би асмайхим. Сказал, у Адам, расскажи им об именах этих вещей. Фалямма амбахум би асмайхим, когда Адам, алейхиссалям, научил именам, то есть это так называется, это так называется, это так называется, то есть рассказал ангелам о том, чему научил его Всевышний Аллах субхану ва тааля. Каля алям акулякум инни аляму гайбы самавати валь ард. Аллах субхану сказал, разве я вам не говорил, что я знаю скрытое о небесах и на земле? Ва аляму ма тубдуна ва ма кунтум тактумун. И то, что я знаю, то, что вы выражаете, вы являете внаружи, и то, что вы скрываете. И Аллах субхану ва тааля научил Адама в один момент. То есть видите, причина без результата. Также подобно Адаму, алейхиссалям, другой пророк, а это Иса, алейхиссалям, Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сотворил Ису, то есть он родился от одной матери. Видите, точно так же, как и создание Адама, Адам, алейхиссалям, без причины родился, появился без причины. Точно так же Аллах, субхану ва тааля, научил Адама, алейхиссалям, без причины, просто создал в нем знание и все. А Иса, алейхиссалям, мы знаем, что у любого простого человека, чтобы он родился, должно быть две причины. Это мать, отец, а потом уже рождается. Аллах субхану ва тааля с одной причиной, потому что Аллах субхану ва тааля, он как создатель результатов, так и создатель причин, создает результат без причины. Или же уменьшает причины. У нас две причины должно быть, чтобы человек родился. Аллах субхану ва тааля взял и по основе, то есть на основе одной причины создает Ису, алейхиссалям. И точно так же вопросы знаний. А Иса, алейхиссалям, как только рождается, уже обладает знанием. Как сказано в Коране, Всевышний Аллах Субхану Аталию рассказал нам о том, что Марьям, мать Аисы, когда родила Аису, алейхиссалям, пришла к своему народу, они начали порицать ее. Однако она указала на младенца, и они сказали: «Калю, кайфа нукаллиму ман кана филь махди сабия?» Как мы можем разговаривать с тем, кто является младенцем в люльке? Потому что у людей, знают люди, что тот человек, который родился, он джахиль, он ничего не знает, не говоря уже о том, чтобы он разговаривал. И смотрите, тут проявилось знамение. Он заговорил, сказал: «Каля инни Абдулла», сказал: «Я раб Аллах». И смотрите, тут очень важный момент, то есть хочется указать на этот момент, то, что сказали уляма. Почему первое слово, то, что Иса алейхиссалям, инни Абдулла, потому что это чудо. Потому что люди, субханаллах, когда видят что-то подобное, сразу обожествлять начинают. Поэтому первое слово, которое произнес Иса алейхиссалям, сказал: «Инни Абдулла», «Я раб Аллаха». «Я раб Аллаха». Первое слово, которое произнес Иса алейхиссалям, то есть чтобы они, валиязубля, не взяли его Бога. И мы видим в наше время христиане, субханаллах, взяли его все равно Бога. «Каля инни Абдулла». Он сказал: «Поистине я раб Аллах». И смотрите, знание. Младенец только что вышел из утробы матери, уже говорит. И не просто говорит, а говорит о таких словах, субханаллах. Всевышний Аллах субхана научил его таким словам, которым говорят только пророки. То есть заговорил языком пророком и словами пророков. «Каля инни Абдулла». Он сказал: «Я раб Аллаха». «Атани аль-китаб». Он мне дал книгу. «Ваджа'аляни набиян». И он сделал меня пророком. «Ваджа'аляни мубаракан айна макунт». И он сделал меня благословенным, где бы я ни был. Здесь тоже немножко отойдем от темы. Разбирает этот аят. Уляма говорит: «Ваджа'аляни мубаракан айна макунтум». Почему? Что значит? И сделал меня благословенным, где бы я ни был. Потому что Иса, алейхиссалям, где бы ни был, делал дава иля Аллах. Призывал Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Поэтому он был баракатом для людей. Он спасал людей от огня. Он был причиной того, что люди заходили в рай. Поэтому сказал: «Ваджа'аляни мубаракан айна макунтум». И Аллах субхану ва тааля сделал меня благословенным, где бы я ни был. И поэтому дай иля Аллах, тот человек, который стоит на пути призыва к Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, этот человек мубарак. Этот человек благословен, потому что он является причиной того, что люди заходят в рай и спасаются от огня. Однако дава, как сказал Всевышний Аллах субхану ва тааля: «Куль хазихи сабили ад'у иля Аллахи аля басира». Скажи: «Это мой путь». Аллах субхану приказывает Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: «Скажи: это мой путь, я призываю к Аллаху субхану ва тааля на основе знаний». И поэтому, если у тебя знаний нет, лучше молчи, не говори. И не думай, что призывать — это только говорить. Нет, муаззин, который дает азан в мечети, он даи иля Аллах. Человек, который говорит, берет за руку своего брата и ведет на урок, он даи иля Аллах. Человек, который дарит своему брату кассету, он даи иля Аллах. Человек, который дарит своему брату книгу, он даи иля Аллах, то есть призывающий к Аллаху. Дальше будем разбирать аят. «Уаусани виссаляти ваззакати». И он мне, Всевышний Аллах, говорит Иса алейхиссалям, то есть в Коране Аллах субхана рассказывает о том, что Иса алейхиссалям говорит: «Уаусани виссаляти ваззакати». И он завещал мне молитву и закят, «Мадум ту хайян», до тех пор, пока я буду живым, «Уабаррон бивалидати», и чтобы я был благочестивым со своей матерью, с матерью, «Валям яджуальни джаббаран шахиян», и не сделал меня высокомерным и несчастным, «Вассаляму налея йому улитту», и мир мне в тот день, когда я родился, «Ваяума амуту», и в тот день, когда я умру, «Ваяума убаасу хайя», и в тот день, когда я воскресну. Субханаллах. Маленький ребенок заговорил такими словами, то есть мы видим, как Аллах субхана тааля внушил в него айлем, внушил в него айлем. И это не так, как у нас на земле. То есть это и есть чудеса пророков, это и есть те вещи, которые называются муаджизат. Поэтому, как мы сказали, Всевышний Аллах субхана тааля по своей мудрости выводит человека на этот свет, простого человека, джахиль, невежественным. Однако со временем он познает. Познает через что? Через те причины, которые создал Всевышний Аллах субханаху ва тааля в нем. И также мудростью Аллаха является то, что разные люди или все люди, каждый воспринимает по-разному. И поэтому требование знаний, то есть талабу ль-илм, является испытанием, чтобы люди старались в приобретении, познавали все на основе довода, знали место пророков и важность небесных откровений. Поэтому самыми богобоязненными людьми являются кто? Являются учеными, как сказал Всевышний Аллах субхану тааля: «Иннама йахша Аллаха мин ибадихи аль-уляма». Поистине больше всех боятся Аллаха из его рабов ученые. Аллах Всевышний субхану тааля рассказал нам в Коране, что он создал человека, создал в человеке органы воспринятия, основа которых, основа воспринятия находится в сердце, и которым он познает окружающий мир. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя, «Афалям ясиру филь арды, фатакуну лягум кулюбу яхилюна бига». Неужели они не ходили по земле, и не было у них сердец, которыми бы они уразумели? Это самый прямой далил, что разум у человека находится в сердце. А мозг – это вспомогательный орган. «Ваазану ясмауна бига», и уши, которыми бы они слушали. «Фаиннага ла таамаля абсар», поистине не взоры их слепы. «Валякин таамаль кулюбу льатифи судур», однако слепые сердца, которые в груди. Также Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал в аяте: «Валякад зараана ли джаганнама касира мина джинни валь инси лягум кулюбу яфкагуна бига». Мы создали для ада, и мы сказали ли джаганнам, это называется лямуль акиба, то есть то, что зайдут. Аллах не создал их для ада, однако создал их, и конец их будет где? В аду. У них, Аллах, и мы создали для ада, то есть не для того, чтобы ад, а мы создали людей, которые зайдут в ад, джиннов и людей, которые зайдут в ад, у них сердца, которыми они понимают. И у них «Валягума аюну ля юбсуруна бига», и у них глаза, которыми они не видят. «Валягума азану ля ясмауна бига», и у них уши, которыми они не слышат. «Уляйка каль анаам», эти люди подобны животным. «Бальгум адаль», даже они хуже. «Уляйка хум льгафилюн», они небрежны. Аллах Субхана ва Тааля приказал нам использовать те органы, те причины, в которых Он нас создал для воспринятия того мира, который вокруг нас, чтобы мы смотрели на окружающий мир и задумывались над созданием этого мира. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Инна фи халькис самавати валь арди вахтиляфи ляйли ван нахари ля аяти ли улиль альбаб». Поистине в создании небес и земли и в том, что ночь и день меняются, знамение для обладающих разумом. «Аллязина яфкуруна Аллаха кияма ва ку'удан ва аля джунубихим», те, которые вспоминают Аллаха стоя, сидя и на своих боках, «ва ятафаккаруна фи халькис самавати валь ард», и задумываются над созданием небес и земли. «Роббана ма халакта хаза батля», «О Господь», они говорят, «О Господь, ты это просто так не создал», «Субханак», «Да святы», «Факина азабан нар», «И спаси нас от мучения огня». Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Афалям янзуру иля ссамаи фаукахум кайфа банайнаха ва зайяннаха ма ляха мин фуруч». Неужели они не смотрели на небеса, которые над ними? Как мы построили их, как мы украсили эти небеса, и нету там расщелин. «Валь арда мададанаха ва алькайна фиха равася», и землю мы распростерли и установили на ней прочно стоящие, то есть имеется в виду горы. «Уанбатна фиха мин кулли зауджин бахич», и взрастили на этой земле из каждого растения пару. «Табсиратау ва викра», то есть чтобы это было созерцанием и напоминанием, «ликулля абдин мунит», для каждого обращающего раба. «Ваназзальна минас сама имаан мубарака», и ниспослали мы сверху благословенную воду. «Фамбатна бихи джаннати ва хаббаль хасид», и этой водой мы взрастили сады и зерна для посевов. «Ваннахля басикат», и высокие пальмы, «ляха талиун надид», у которой плоды, «риска лиль ибад», средством для пропитания для рабов. «Уахьяйна бихи бальдатан майта», и также этой водой мы оживили мертвую землю. «Казалька льхруч», и таким же образом будет ваш выход, то есть тот свет. То есть мы видим, Аллах Субхану Тааля создал нас органы для созерцания, для задумывания, для того, чтобы мы задумались, для того, чтобы мы смотрели вокруг нас, и призывает нас Аллах Субхану Тааля в Коране. То есть чтобы мы через эти причины познавали и набирали знания. Набирали знания Всевышнем Аллахе Субханаху ва Тааля. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Афаля янзуруна иля ибили кайфа хуликат». Неужели они не смотрели на верблюда, как он создан? И поэтому рассказывает шейх Ибн Баз, рахматуллахи алейх, однажды очень сильно плакал. И когда у него спросили: «Малика, то есть почему ты плачешь?» Он сказал: «Я хочу увидеть верблюда», потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля призывает нас: «Афаля янзуруна иля ибили кайфа хуликат». Неужели они не смотрят на верблюда, как он создан, а я не могу его увидеть? Рахматуллахи алейх, потому что он был слепой. «Валя ссамай кайфа руфиат», и на небеса, как они подняты. «Валя льджибали кайфа нусибат», и на горы, как они установлены. «Валя льарды кайфа сутыхат», и на землю, как она расстелена. «Фазаккир иннама анта музаккир», напоминай, поистине ты напоминающий. То есть мы видим, Аллах Субхану Тааля создал нас эти причины и призывает нас к тому, чтобы мы использовали эти причины познании Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы мы через эти причины набирали знания. Аллах Субхану Тааля призывает нас к таухиду рубубия, во-первых, двумя путями. Первое – посмотреть на окружающий нас мир и задуматься над тем, что нас окружает. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Инна фи халькис самавати валь арды вахтиляфи лейли ван нахар» – «Поистине в создании небес и земли, и в разнице дня и ночи, валь фульки ляти таджри фил бахри» – «И в том корабле, который течет по морю, вама бима янфу нас» – «С тем, чтобы давать пользу людям, вама анзаля Аллаху мина самая» – «И в том, что Аллах Субхану Тааля сниспослал сверху минальма» – «Воду» – «Фахья бихиль ард» – «И оживил этим». Этой водой землю Бада Маутиха после смерти ее, или после того, как она была мертвой, Бабатта Фигами Кулли Дабба, и распространил на этой земле разных животных. Уатасриф Риях, также знамение в чем? В том, что Аллах Субхану Тааля заменяет, меняет ветра, Уассахабиль Мусахари Байна Сама, и облака, которые подчинены между небом и землей, стоят между небом и землей. Валь Арды, и также в земле, Ля Аяту Ли Ули Ля Альбаб, Ля Аяту Ли Кауми Я Аклюн, знамение для тех, кто разумеет. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля призывает нас смотреть на окружающий нас мир. Что касается второго, через который мы познаем таухид рубубия, то есть господство, признание господства Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, это взгляд, знамение, которое он ниспослал Всевышний Аллах Субхану Тааля, а это Коран. А это Коран, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране, в суре Мухаммад, «Афля это даббарун аль-Коран, ама аля кулюби накфалюга». Неужели они не задумываются над Кораном? Или их сердца, на их сердцах замки. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал знамения, окружающие нас, подтверждением тем знамением, которое ниспослал Субхану Тааля в своей книге. Как сказал об этом Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране, «Санурихим аятина». Мы покажем им наши знамения «филь афаки» вокруг них, то есть в той среде, которая окружает их, «вафи анфусим» и в них самих, «хатта ятабайяна лягум аннагуль хак», чтобы стало ясным для них, что это истина. Авалям якфи бироббика, авалям якфи бироббика аннаху аля кулли шайин кадир. Неужели достаточно твоего Господа, тебе твоего Господа, то, что он над каждой вещью свидетель, аля иннахум фи мирьятин мин ликай роббихим, поистине не в сомнении о встрече с Господом, аля иннаху би кулли шайин мухит. А он, Субхану Тааля, каждую вещь охватил своим знанием. И поэтому кто-то в наше время может спросить, то есть сейчас я послушав, может быть, из тех, кто-то из вас или из тех, кто в будущем послушает эту лекцию, скажет, то есть первым условием является элем. То есть теперь я понял с ваших слов, то, что для меня, то есть чтобы выполнять это условие, я должен познавать все тонкости этой религии. То есть если я работаю, должен оставить свою работу, приехать в какую-то арабскую страну и сесть вместе с вами и сейчас учиться полностью каждой вещи, чтобы я был из тех, кто живет в соответствии с этим условием? Нет, мы об этом не сказали. Однако является ответом этому вопросу следующее, что ты должен знать то, что только тебя касается. То есть живи обычной жизнью. Живи обычной жизнью. Работай, торгуй, покупай. И те вопросы, с которыми ты сталкиваешься в жизни, об этих вопросах спрашивай. Чтобы ты знал в вопросах поклонения, то, что ты делаешь, делал ли так пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Говорил ли об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Подтвердил ли это пророк, саллаллаху алейхи вассалям? То есть, чтобы твое поклонение было, чтобы Аллах Субхану Тааля принял твое поклонение, у тебя оно должно соответствовать двум условиям, чтобы это было искренне, только ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы это соответствовало то, на чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что поэтому те поклонения, которые ты делаешь, ты о них должен спрашивать знающих людей. Точно так же в вопросах торговли. Какие-то, например, виды торговли, с которыми ты, например, занят, или какие-то, какая бы сфера в жизни тебя ни касалась, спрашивай о том, что тебя касается. Когда ты столкнешься с каким-то вопросом, спрашивай ученых, то, что я делаю, это халяль или харам. И не обязательно для тебя узнавать все тонкости религии, все виды торговли, все виды харама, все виды халяля. Нет, только то, что тебя касается. Спрашивай только то, что тебя касается. И если ты будешь заботиться об этом, то есть о познании, тебя будет волновать познание тех вопросов, которые касаются, этим самым ты выполняешь первое условие «Ля иляха илля Аллах», а это «Илм», то есть знание. Однако, несмотря на это, мы призываем всех людей, особенно мусульман, которые находятся на территории бывшего Советского Союза, к требованию знаний. Потому что в наше время, субханаллах, больше 100 миллионов мусульман на территории бывшего Советского Союза, и мы говорим не то, что нету среди нас ученых, Даже среди нас сейчас нету хорошего, требующего знания. Тот, кто действительно достоин называться талибуль ильм, действительно настоящий, требующий знания, уже не говоря про больших ученых. Поэтому сейчас все нуждаемся. А те люди, которых мы считаем ученым, мы просто из-за нашего невежества, опять же, кто-то где-то поучился в Саудии 1, 2, 3, 5, 10, 15 лет, кто-то поучился, допустим, в Египте, кто-то учился в Сирии и так далее. Да, эти ребята, может быть, обладают какими-то конкретными знаниями, и это как бы относительно они знающие ученые, но они не те ученые, которые подразумеваются в исламе под словом «ученые». Это не ученые, потому что для того, чтобы человек достиг степени ученый, для этого огромное количество лет надо. Огромное. Они относительно ученые. То есть по отношению к кому-то они знающие, но не ученые. Поэтому это нас должно всех побуждать к требованию знаний. Чтобы мы все, у кого есть возможность оставить сейчас дом, оставить работу, кто видит в себе действительно то, что он готов требовать знаний, он должен отдать все силы. Тот, кто уже вышел на этот путь, должен отдать все силы на пути этого, то есть на пути требования знаний. Потому что знание является почетом. И знание очень важно, надо брать у тех, кто обладает этим знанием. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, «Фас алю ахля зикрин кунтум ля таалямун». Спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. А что касается почета знаний, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман юриди ляу би хайран юфакиху фидин». Мы подробно говорили об этом на наших уроках «Адабу талиб ильм», то есть правила поведения требующего знания. Мы призываем всех людей, особенно мусульман, которые находятся на территории бывшего Советского Союза, к требованию знаний. Потому что в наше время, субханаллах, больше 100 миллионов мусульман на территории бывшего Советского Союза, и мы говорим не то, что нету среди нас ученых, даже среди нас сейчас нету хорошего, требующего знания. Тот, кто действительно достоин называться талибуль ильм, действительно настоящий, требующий знания, уже не говоря про больших ученых. Поэтому сейчас все нуждаемся. А те люди, которых мы считаем ученым, мы просто из-за нашего невежества, опять же, кто-то где-то поучился в Саудии 1, 2, 3, 5, 10, 15 лет, кто-то поучился, допустим, в Египте, кто-то учился в Сирии и так далее. Да, эти ребята, может быть, обладают какими-то конкретными знаниями, и это как бы относительно они знающие ученые, но они не те ученые, которые подразумеваются в исламе под словом «ученые». Это не ученые, потому что для того, чтобы человек достиг степени ученый, для этого огромное количество лет надо. Огромное. Они относительно ученые. То есть по отношению к кому-то они знающие, но не ученые. Поэтому это нас должно всех побуждать к требованию знаний. Чтобы мы все, у кого есть возможность оставить сейчас дом, оставить работу, кто видит в себе действительно то, что он готов требовать знаний, он должен отдать все силы. Тот, кто уже вышел на этот путь, должен отдать все силы на пути этого, то есть на пути требования знаний. Потому что знание является почетом. И знание очень важно, надо брать у тех, кто обладает этим знанием. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, «Фас алю ахля зикрин кунтум ля таалямун». Спрашивайте те, кто знает, если вы не знаете. А что касается почета знаний, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман юриди ляу би хайран юфакиху фидин». Мы подробно говорили об этом на наших уроках «Адабу талиб ильм», то есть правила поведения требующего знания. Что касается также достоинств знаний, то как передается в хадисе, который передал Абу Умам аль-Бахили, о том, что однажды у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорилось о двух мужчинах. Один из них поклоняющийся, а другой знающий. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что достоинство ученого над поклоняющимся, как достоинство между мной и одним из вас. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине Всевышний Аллах, субхана ва тааля, и его ангелы, и те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже муравей в своей норке, и даже рыба в воде, ля юсаллюна аля муаллимин наси хайра, молятся или просят прощения. Что касается Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, то салят – это как благословение от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Что касается здания, то это дуа. Все просят за Всевышнего Аллаха, запросят у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, за того человека, который учит людей добру. И как сказал Муаз ибн Джабаль, субханаллах, великие слова, я прочитаю их на арабском, потом попробуем перевести их на русский язык. Муаз ибн Джабаль, ради Аллаху, один из уляма этой уммы, один из ученых-сподвижников, сказал, «Тааляму ль-илм, берите знания, или требуйте знания, изучайте знания, фаинна тааллямуху лилляхи хашья». Поистине изучение знаний ради Аллаха субхана ва тааля является богобоязненностью. Ва талябаху ибадой. И требование этих знаний – поклонением. Ва музакаратуху тазбих. И повторение этих знаний – восхваление Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Валь бахсу анху джихад. Это слово, субханаллах, хочется подчеркнуть несколько раз. Искать эти знания является джихадом. В наше время, валлахи, многие люди кричат джихад, джихад, джихад, джихад. Однако, когда ты им самую простую вещь говоришь, хорошо, если ты хочешь джихад, попробуй вот с этого, джихада, требования знаний. И посмотрим, получится у тебя или нет. И валлахи, мы видим, когда сажаем многих из студентов, говорим, сиди один час, лишь читай Коран, мы видим, что один час он не выдерживает. Полчаса стоит, все, у меня сил нету. Субханаллах, а как ты хочешь, субханаллах, держать автомат или что-то, выходить джихад и воевать с врагом? Может быть, тебе придется 3, 4, 5, 6, 10 часов стоять с винтовкой, сидеть где-нибудь, допустим, с автоматом и сидеть где-нибудь в окопе и нажимать на этот курок. Ты не можешь один час просидеть за Кораном, никто тебе не угрожает, а ты хочешь, субханаллах, 5 часов сидеть на поле боя. Валлахи, ты будешь один из первых, кто убежит с поля боя и кто будет убит из тех, кто будет убит спину. И то, что ты после этого зайдешь в ад, валиязубилля. Поэтому требование знаний, валлах, это великий джихад. И попробуйте вот с этого. Действительно, тот, кто хочет в наше время делать джихад, пусть попробует вот с этого джихада, как сказал Муаз ибн Джабль. И требование этих знаний является джихадом. А потом посмотрим, годен ли он для того джихада, на который он хочет выйти. «Ва таалимуху лиман ля яалямуху садака». И обучение этих знаний, или донесение этих знаний до того, кто не знает их, является садака. И распространять его тем, кто достоин его, является приближением к Аллаху. Потому что знание является знаками халяля и харама, запретного и разрешенного. И является маяком для тех, для обитателей рая. И он является другом в одиночестве. И является другом на чужбине. И является собеседником в том месте, где ты находишься один. Уаддалилю аля сара и уаддара. И он является проводником в хорошие и плохие времена. Ого силяху аля ляда. Это оружие против врагов. Уазинату ля хилля. Является самым лучшим украшением. Ярфа Аллаху бихи акваман. Аллах субхана ва тааля поднимает этим знанием народы. Фаяджалюхум фил хайри кадатан. И он делает их управляющими. Ваимматан туктаса атарахум. И имамами, за которыми идут, по следам которых идут. Ваяктада би афалихим. И в пример дела, которые берут, уайантахи или раихим, и с мнением которых считаются, уатаргабуль маляйкату фихуллятихим, и ангелы желают дружить с ними, то есть со знающими людьми, уабиаджнехатиха тамсахум, и прикасаются к ним, к ученым, своими крыльями, уайстахфиру лягум куллю радбин ваябисин, и просят за ученых прощения все, что на суше и на земле, и в море, уахитануль бахр вахавамуху, и также рыбы в воде и все обитатели моря. Васиба уль барри ва наамуху, и все животные и хищники. Лянна льильма хаятуль кулюби миналь джагль. Потому что ильм, знание, оживляет сердце от болезни невежества или от смерти невежества. Ва масахви уль абсара миналь зульмати. И луч для зрения, то есть для того, чтобы человек видел в темноте. Ва яблю уль абда биль абд биль ильми манзиля ляхьяр. И человек, раб Аллах субхана ва тааля, достигает знания степени самых лучших. Ва дараджату ль-уля фи дунья валь-ахира. И самую верхнюю степень, как в этом свете, так и на том свете. Бихи тусалю ль-архам. Знаниями связываются родственные связи. Ва бихи йорафу ль-халяль миналь-харам. И познаются знаниями халяль от харама, то есть запретное от разрешенного. Ва хуа имаму ль-амаль. Ва ль-амалю табиаху. И он является имамом для дел. И дела следуют за знаниями. Ваюльхимуллаху ль-ильма лиссуада. И Аллах помогает брать знания счастливым. Ваяхруму минху аляшкия. И лишает этих знаний несчастных. Просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля сделать нас из счастливых. Также сказал Аллах, рахматуллахи алей, аль-ильму яташаабу минху иддатуль хисаль. За знанием или из знания выходят некоторые качества. Аш-шарафу изакана сахибаху дания. Почет тому, кто до этого был низким. Уалькурб инкуаинкана сахибуху касиян. И близость, даже если тот, кто обладает этим знанием, далек. Уальгана уаинкана факиран. И богатство, даже если он бедный. Уаннаблю уаинкана хакиран. И благородие, даже если он был низким. Уальмахабату уаинкана вадиан. И уважение, даже если он не имел до этого уважения. Вассаляма тауимкана сафиган. И спасение, если он до этого был невежественным человеком.